24. В горницу привел полковник Авилов своего сына Викешу. Солдаты повалили за ними беспорядочной толпой, но он всех их выгнал. «Я взял его рукою сильной», — сказал он, — «уходите, собаки!» Даже княгине Варваре, сгоравшей от любопытства, он посоветовал мягко и решительно отправиться домой. Так же, как в среднем, Варвара заехала в другую квартиру, как истая особа княжеского класса. Прогнав посторонних, Авилов усадил своего сына за стол, поставил перед ним холодную рыбу и хлеб, налил из чайника в кружку холодного крепкого чаю. «Пей, ешь», — сказал он коротко. И Викеша с удивлением припомнил, что вторые сутки он ничего не ел, и стал разрывать и размалывать вареную нельму своими молодыми белыми и волчьими зубами. «Выпьем», — вдруг предложил Авилов мирным тоном и налил две чарки. Викеша поднял голову, и глаза его зажглись. «Выпьем за маму мою, которую ты бросил и которая потом потонула на этой Колыме». Однако они выпили, и Авилов неотрывающимся взглядом рассматривал своего сына. «Так вот ты какой! Да, такой! Как рос ты! Рос на задворках, ходил в опорках», — отозвался Викеша колымской складкой. «Складка — это бытовое присловие, составленное в рифму». Викеша тоже рассматривал отца. «Так вот, о ком он думал еще с малолетства, с того времени, как маку за собой волочил». Примечание. Мака — клапан детского платья, сшитого вместе для тепла. Курточка, штанишки и сапожки. Вместо того, чтобы раздевать ребенка для нужды, развязывают маку. Впрочем, она и сама развязывается и волочится сзади. Волочить маку равняется нашему ходить с флагом сзади. «Правда, красавец, осилок, как мать говорила, другого такого нету. И, как видно, ученый, от ученого корени, а что с него проку? Насильников привел, грабит, убивает. Зачем?» Глухой гнев поднимался в сердце юноши. «Зачем пришли? Шатались бы там у себя, убивали друг друга. Вот я его спрошу», — сказал он себе. Колымчане, как все первобытные люди, в разговоре смущения не знают. Что в уме, то и на языке. «Викентий», — начал он, но тут же запнулся. «Не знаю, по батюшке как». «По батюшке, Иваныч», — ответил Авилов спокойно. «А можешь и батюшкой звать». «Не выйдет с непривычки», — отозвался Викеша с кривой усмешкой. «Скажите, Викентий Иваныч, полковник Авилов, зачем вы людей убиваете?» Авилов пожал плечами. «Люди людей убивают», — сказал он хладнокровно. Наступило тяжелое молчание. «Не сами от себя убиваем», — заговорил Авилов. «Бог тоже убивает». «Какой Бог?» — с презрением ответил Викеша. «На этой платформе он мог бы поспорить с отцом». «Ну, все равно природа», — отмахнулся отец. «Природа убивает. Мы только подражаем природе. Зле сто крат природа, чем зло человека. Она непонимающая, сказал Викеша в извинение природе, а люди должны понимать. Авила оживился, в спокойных глазах мелькнула, как будто озорница. «Ты охотник, да?» — спросил он в упор. «Вы все тут охотники?» — Викеша кивнул головой. «Так вот же и вы убиваете весь год, зимою и летом, зверя и птицу и рыбу, питаетесь убийством». Викеша слушал его внимательно, но, как прежде, враждебно. Это был как отрывок из северной сказки. Но в сказках всегда говорилось с одобрением. «Великий охотник и зверя, и птицу, и рыбу все убивает». «Чего приравнял?» — сказал он холодно. «Нам так дано». «Кем дано?» «Кем не дано, а дано?» Слова его дышали уверенностью человека, защищающего свое существование, источник своей жизни. Северный охотник не станет никогда вегетарианцем. Викеша готов был вскочить и крикнуть свой клич «Охотничий и вместе комсомольский». «Даешь птицу, как было на озере Седло». «Кем дано, да хоть сами себе дали!» Авилов усмехнулся презрительно. «Эк, зацепило тебя! Уж правда, что сами себе дали! Дали себе право убивать и зверей, и людей! Звери убивают для еды, а люди для убийства!» Он раньше говорил другое, но даже в его противоречиях была особая логическая связь. «Пока вы не пришли, — сказал Викеша четко, — мы тут людей не убивали». «Напрасно, — отозвался Авилов, — надо людей убивать только из спасения». Он даже встал, и глаза его вспыхнули странным огнем. «Вот слушай, российских народов 150 миллионов. Из этого числа перебить 10-ю часть, ну, скажем, 15 миллионов. А другие 9 частей пускай остаются, тогда, может, будет получше». «Да уж вы перебили 10-ю часть», — возразил ему Викеша. «Это раньше выходило, что 10-ю часть перебить», — заметил Авилов. «А теперь так выходит, что надо бы 9 частей перебить, а 10-ю оставить. Вот тогда будет лучше». Викеша посмотрел на отца с удивлением, не шутит ли он. «Мы не хотим, чтобы нас перебили», — сказал он настойчиво. «А не все вам равно», — отозвался Авилов насмешливо. «Все равно когда-нибудь умрете». «Нет, все это неправда», — горячо заговорил Викеша. «Людей надо не бить, а учить. Убийством не научишь». В нем говорил инстинкт возрастающей жизни, живущий во всяком человеке, на юге и на севере. «Вот вы бы нас учили», — сказал он опять. «Это вы» относилось вообще к югу, к мудреной Руси. «Пришли вы с издалека, а что принесли?» «Пулемет. Пулемет вышел из науки. Такая наука. Как объяснить, чтоб ты понял? Вот было тихо и душно, и дунула буря. Буря разметала 3 царства, не то что людей». «Слыхали про это?» — отозвался Викеша. австрійська, руська, пруцька. А нашу Колыму буря и так донимает беспереч,